сердце мое не простит наша любовь. Мирно спит наша любовь, что была в море слез. Уплыла, тебя я любил, не прощу сердце ты сил. Запрещу измены твои, словно нож, но душу мою прошу. Не трожь, зачем я любил, не пойму с любовью своей. Шел ко дну с любовью своей, но без тебя зачем была со мной. Не любя игрушкой был, в твоих руках наигралась со мной. Разве не так, но я поднимусь, буду выше тебя, чтоб тебе показать, проживу без тебя. Любил я тебя, но тебе забуду, не буду никогда. Верить чуду, мысли о тебе запрещу навсегда. Забудь меня, не прощу никогда. Любил я тебя, но тебе забуду, не буду никогда. Верить чуду, мысли о тебе запрещу навсегда. Забудь меня, не прощу никогда. Любил я тебя, но теперь забуду, не буду никогда. Верить чуду, мысли о тебе запрещу навсегда. Забудь меня, не прощу никогда. Любил я тебя, но теперь забуду, не буду никогда. Верить чуду, мысли о тебе запрещу навсегда. Забудь меня, не прощу никогда. Запрещу навсегда, забудь меня, не прощу никогда.